Глава 23. Синхронизация 10,4%. Далековато все-таки Тель-Авив от центра. Ну или наши вездеходы – это не гоночные болиды. Дорогу на две трети построили уже, а мы все равно ползли, как беременные улитки. Потом, когда свернули вдоль реки на север, к той памятной стене, в которой нашли месторождение меди, поехали еще медленнее. В итоге добрались только к концу сеанса, только и успели, что поздороваться с заметно повеселевшими якудзами, да найти укрытие. Все самое интересное должно было начаться только на следующий день. Однако новость, ошарашившая весь мир, внесла некоторые коррективы. Стало известно, что группа ученых, работавших на компанию в рамках проекта «Цифровая колонизация», связались с несколькими мировыми СМИ и сделали заявление в прямом эфире. Сложное химическое соединение, получаемое из органов колониальных тварей, при внесении в организм человека запускало механизм частичной регенерации. Не в том смысле, что отрастали утраченные конечности, а вообще всего тела. Организм человека после инъекции водного раствора вещества начинал омолаживаться. В один миг все ведущиеся на Земле военные конфликты замерли. Ведущие фондовые товарные биржи приостановили свою деятельность. Были забыты мировые скандалы и никого больше не интересовали суды над боссами мафии. И все потому, что у землян появились дела поважнее. На кону стояло, если и не бессмертие человека, как вида, так существенное увеличение продолжительности жизни. Все как всегда. Колыбель человечества вспухла бессмысленными действиями не самых лучших ее представителей. Зачем-то собрали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Можно подумать, он имел хоть какое-то влияние на транснациональную мегакорпорацию. На улице вышли какие-то люди с невнятными лозунгами. Кто-то требовал полностью прекратить поставки вещества и больше не вмешиваться в божий промысел. Другие осадили Белый дом с призывами начать повсеместную продажу вещества в аптеках. С телевизионных экранов вещали какие-то люди, доказывающие зрителям физическую невозможность существования такого препарата. На других каналах вещали о прямо противоположном и призывали к введению в США и странах Евросоюза некоего гражданского рейтинга для отбора кандидатов на омоложение. Российские СМИ не отставали в этой феерии безумия. Посыпались обвинения политиков в адрес политических конкурентов в том, что они уже приняли это снадобье. Чудные. Неужто они сами бы отказались, если бы им предложили? Самое смешное в этом всем было то, что раз компания почти полгода вывозила на землю тонны этого препарата, значит, кто-то это потреблял. И стоило обнародовать списки, так сказать, тайных долгожителей, как политическая и экономическая системы Земли просто бы обрушились. Менеджмент компании обладал компроматом на такое количество весьма непростых товарищей, что мог вообще ничего больше не бояться. Информационное пространство штормило. Изредка пролетали локальные ураганы и даже цунами. Единственное, что стояло непоколебимо, как скала в бушующем море, это компания. Никаких дополнительных сведений, никаких комментариев для прессы. Источник вечной жизни отгородился от мира и продолжал свою деятельность, несмотря ни на что. До сведения всех операторов довели ряд тезисов. Все просто. Компания заявила, что операторы, согласно положениям подписанного контракта, не имеют права разглашать какую-либо информацию о деятельности колониальной администрации и персонала центров связи. В том случае, если утечка информации будет выявлена и виновный определен, он будет немедленно уволен. Но он, его ближайшие родственники и все потомки на три поколения вперед лишаются права пройти программу пролонгации жизни. Вот так вот, жестко, даже жестоко. Но это сработало. В одночасье вымыло из некоторых голов мысль о возможности продать секреты компании в СМИ. Потому что деньги – это сейчас и ненадолго. А жизнь, особенно жизнь детей, внуков, правнуков – это куда важнее. В нашем санатории ничего особенного не произошло. По жилым помещениям разложили красочные буклеты с тезисами, и на этом все. Какие-либо сношения с внешним миром у нас и без того были сильно ограничены, и никаких дополнительных санкций компания вводить не стала. Ах да, вместо ограничений был бонус. «Господин Лис», — поприветствовал меня Розенбаум возле уже открытой и приготовленной к сеансу капсулы. «Вскоре компания начинает программу пролонгации жизни для всех операторов кибернетических организмов. Однако руководством было принято решение прежде проверить действие препарата на людей, управляющих андроидами. Естественно, выбор пал на ваш и подобные ему центры. Вам только следует подписать согласие на проведение эксперимента». «Это безопасно?» – засомневался я. «Мы полагаем, что да. Тем не менее, вы будете находиться под непрестанным контролем все время, что будет длиться реакция препарата. Наибольшая нагрузка у операторов приходится на мозг. До сих пор ни у одного потребителя препарата с преобладанием умственной деятельностью над любыми другими никаких отклонений не зафиксировано». Я пожал плечами и подписал. Не то, чтоб я намеревался жить вечно, но хотя бы долго, почему бы и нет. Если действие препарата действительно такое, как о нем говорят умные головы в телевизоре, у меня был шанс еще и немного омолодиться. Кто бы отказался? Сеанс, естественно, начался с бурных споров. Наши семейные парни доказывали ребятам из Якудзы, что я, Лис, давным-давно уже знал о препарате. Приятно, конечно, видеть такую веру в меня, но не настолько же. Впрочем, и опровергать версию я тоже не стал. Если задуматься, нечто подобное я и предполагал. Понятное дело, не настолько круто, но если снадобье готовы покупать за бешеные деньги, значит оно действительно нечто стоящее. Сенсация увидела свет еще вчера вечером. Все, что можно было сказать, что предположить, уже было сделано. Так что хватило всего часа, чтобы мы сумели отодвинуть новость в сторону и заняться тем, ради чего проделали такой путь. Мы намерены были штурмовать форт Умбреллы. При строительстве малой крепости ее создатели хорошо постарались. Возвели две выступающие за стены башни со стрелковыми ячейками. Все пространство в радиусе метров 300 от форта было очищено от укрытий, камней, деревьев. Зонтики, даже ямки, в которых можно было бы укрыться от шквала огня, засыпали щебнем. Единственное, у них был в большом дефиците цемент. Поэтому камни практически ничто не скрепляло между собой. Думаю, они понимали, что сосредоточенная стрельба в одно место может легко разрушить кладку. Как и то, что для ведения такой стрельбы атакующим нужно подобраться куда ближе 300 метров. Кажется, предусмотрено все, однако это далеко не так. Во-первых, генерал не учел возможность применения передвижных укрытий. Я имею, конечно, в виду танки. Но и во-вторых, для пары крупнокалиберных пулеметов и 300 метров не расстояние. Было еще в-третьих. Но для третьего этапа плана нужно было подобраться к стенам форта совсем близко. На расстояние броска полукилограммового камня. Именно столько весила наша самодельная граната. Взрыв-пакеты уже давно делали все, кому не лень. И не одни мы догадались заключать взрывчатое вещество в металлическую оболочку. Гранаты стали непременным аргументом в конфликтах между добытчиками и бандитами. Грохот взрыва неминуемо созывал к месту нападения всех окрестных тварей. И тут уж пиратам было не до грабежа, от монстров бы отбиться. И почему после всего этого засевшие в форте зонтики еще на что-то надеялись, мне было решительно непонятно. На базе в Тель-Авиве у нас еще и гранатомет был. Но изготавливать заряды, которых у нас оставалось совсем мало, для него мы так и не научились. Там одного пороха было недостаточно. Требовалось еще и компактное и мощное взрывчатое вещество, которого в колонии просто не существовало. Сражение за медный рудник началось с первыми залпами снайперов. И пока пара енотов медленно ползли к стенам крепости, я, Цер и еще троица стрелков из Якудза здорово повеселились, отстреливая конечности, излишне легкомысленно выставленные противником на показ. Ни один носитель зонтиков так и не был повержен окончательно. Но от бойниц в стене мы их отвадили вполне качественно. Потом целей стало слишком много на нас пятерых. Танки пересекли некую воображаемую черту, после которой на стены высыпали все бойцы Умбреллы в полном составе. И тогда в дело вступили пулеметы. Патронов не жалели. Пусть произведенные нами самими боеприпасы и сильно проигрывали в качестве доставляемым с земли, зато их было много. Краш и Саныч лупили длинными очередями так, что только камни разлетались брызгами. 100 метров – это та дистанция, с которой крупнокалиберные пули не только крошили слабую каменную кладку стен, но и поражали укрывающихся за ней андроидов. И, наконец, отряды, укрывающиеся за броней, достигли точки, с которой уже стало возможным применение гранат. Сразу два десятка цилиндров взлетели и рухнули внутрь форта. Еще и еще. У каждого было по 4 штуки, и все они улетели за считанные минуты. Как много времени требуется 200-килограммовому носителю, чтобы разогнаться до скорости в 30 км в час? Опыты, которые мы проводили во время наших клановых учений, показали, что всего 15 секунд. А учитывая, что бойцы, прикрывающиеся танками от огня противника, и без того уже двигались, оставшиеся 5 десятков метров наши парни преодолели еще быстрее. Стены рухнули сразу в двух местах. Именно в проломы мы и прорвались. Главное было проскочить простреливаемые из бойниц башен сектора. Потом уже внутри опасность резко снижалась. Башни не имели стрелковых ячеек, обращенных вовнутрь. Грохот выстрелов, пыль, дым, мелькающие во мгле тени. Все андроиды одинаковые. Нам пришлось повязать на предплечье нашим парням куски ткани, чтобы в суматохе боя внутри форта как-то отличать своих от чужих. Саныч на танке протаранил металлические ворота крепости. Створки выдержали удар, лишь слегка прогнувшись. А вот кладка проема – нет. Петли просто вылетели из стены, и врата упали на землю под колеса енота. Один за другим бойцы зонтиков отправлялись на склад центра за новыми носителями. Мы тоже начали нести потери, но, слава богу, меньше, чем у противника. Учитывая наше численное превосходство, это было не критично, но неприятно. А потом все как-то резко кончилось. Стихла стрельба, легкий ветерок сдул пыль и дым в сторону, и мы смогли, наконец, разглядеть дело своих рук. Одна башня провалилась вовнутрь самой себя. Вторая горела с черным нефтяным дымом. Стен больше не было. В гроте, где Умбрелла начала добычу руды, грудами бесполезного металла валялись уничтоженные самими защитниками шахтерские роботы. Остатки андроидов лежали тут и там, куда бы ни бросил взгляд. «Нормально», — покачал головой Шиноби. «Эти твари роботов сломали. Типа ни себе, ни людям». «Фу», — фыркнул Саныч. «Это фигня. Купишь новых. Главное, зонты наказаны, а рудник теперь ваш». «Дашь кредит?» — хмыкнул глава Якудзы. «На новых шахтеров. Отдам медью». «Не вопрос», — согласился я. «Они тут целую гору слитков успели наделать. Как делить будем? По-братски или по справедливости?» «А в чем разница, бать?» Стрел вездесущий трехмерный. Парень во время сражения выложился по полной. 3 раза в танк бегал, батарейку менял. Немало врагов ощутило на себе гнев пироманта. «По-братски. Это когда якудзы берут большую долю. Они ведь больше бойцов выставили. Мы им лишь по-братски помогали». «А по справедливости?» – заинтересовался Шиноби. «По справедливости это 50 на 50. Потому что без нас, без наших танков и пулеметов, вы бы еще до морковкиного заговения зонтиков тут сторожили». «Ха!» – обрадовался глава якудзы. «Да все, забирайте. А нашу половину деньгами отдайте. Идет?» «Приятно иметь дело с разумным человеком», – хлопнул по плечу Шиноби Саныч. Лис снова не ошибся в выборе союзника. «Можно подумать, ты сомневался», – заржал Андрюха. «Где-то в глубине души, может, и сомневался. Все-таки та история с Кабулом. Не очень хорошее впечатление оставило. А наш лис вмиг выкупил, кто именно нас тогда предал. «Кукушка хвалит», — оскалился Шиноби. «Насколько мне известно, у вас в клане важные решения общим собранием принимаются. Причем тут лис?» «Так и есть», — подтвердил цер. «Но никому в голову не пришло вас в войне поддержать, а лису пришло». «Да уж, вся колония знает, какой он у вас выдумщик». «На то мы стоим», — развел руками Саныч. «Все его выдумки всегда звонкой монетой оборачиваются. Вон, видал? Мы только что купили дефицитную медь за полцены». «Хрена себе», — удивился Шиноби. «А ведь и не поспоришь. Реально за полцены». «Это ты еще нашего казначея не знаешь», — хмыкнул я. «Он бы обязательно поспорил. Типа патроны, гранаты тоже денежку стоят. Он бы еще и смету расходов подбил бы и вам счет выкатил». «Страшный человек», — покачал головой глава якудзы. «Вы поэтому его с собой не берете?» «Он сам не поехал», — рыкнул Саныч. «Переругиваться с Лафером только он имеет право. Для всех остальных Серега такой же член семьи, как и все остальные. И за каждого наш воевода готов был глотки рвать». «У него торговля, он на пустяки не разменивается». До конца смены грузили слитки в машины. И все равно весь накопленный в форте запас не вошел. Предел грузоподъемности был достигнут и опровергнут. Танки еще могли и двигаться, но совсем медленно, и только по относительно ровной местности. Остальное распихали по рюкзакам. Так что и мы шли с перегрузом. Нарвись мы на какую-нибудь бандитскую засаду, воевать полноценно бы не смогли. Союзники, в принципе, могли бы нас проводить до ворот центра, однако отказались. И их тоже можно было понять. Оставлять крепость без надежной защиты, когда где-то в стороне столицы колонии бродят возродившиеся операторы из враждебного клана – такая себе идея. И пришлось нам разгружаться обратно. К гадалке не ходи, зонтики уже поджидали нас на дороге. А рисковать на пустом месте, когда можно просто переждать, дождаться подписания мирного договора и потом спокойно уйти – полнейшая глупость. Прежде чем вернуться на землю, успели еще приготовить капониры для машин и распределить дежурство. Шиноби не отвлекали. Он сидел прямо на земле, уставившись в одну точку. Верный признак ведущейся активной переписки в колониальном форуме или чате. Мы в переговорах принципиально участвовать отказались. Какой смысл? Нам ничего от зонтов не было нужно. Друзьям мы помогли, справедливость восторжествовала, трофеи получены, что еще надо?